Глава 52. Минут 30 все дружно и аккуратно рылись в запасах. Мыло в своей куче нашла только я, но простынь мне выдали чужую. Зато кастрюль и мисок было море. Благо, все разные, не придется потом мучиться и угадывать хозяина. До полотенец я так и не докопалась, мне дали чью-то простынь. Самое неприятное, что на всех у нас нашлось только две расчески. Ну, не смертельно. Будем мыть после каждого и пользоваться, пока не разгребем завалы. Зато я нашла веревку. Теперь осталось только найти, где ее можно натянуть. Стирки у нас сейчас, после дороги будет много. Надо признаться, что через 3 ночи в лесу, несмотря на умывание у ручьев и родников, мы все пахли совсем не розами. Дружной толпой отправились в ванную. Там в восторге дам несколько поутихли. Дурынды. «Милые дамы, посмотрите на это, как на сказочное везение. В деревнях ниоткуда не течет горячая вода. Сперва ее нужно наносить из колодца. Самой. Потом нагреть. Тоже самой. Потом все это перетащить с кухни в то место, где можно мыться. Тоже самой. А потом еще нужно прибрать за собой». Поэтому сейчас я, леди Люция, леди Дайна и леди Лиса оставляем вас купаться. Помогайте друг другу, горничных не будет. Промойте волосы и слейте одна другой. Стесняться бесполезно, нам так мыться еще год, не меньше. Не морщитесь, нам действительно повезло. А названные дамы идут со мной. Отмывать кухню и начинать готовить. Потом поменяемся командами. Люцию я решила пока держать при себе. Ей сложнее, чем остальным, но я заметила одну вещь, которая меня порадовала. Когда дамы пытались устроить коллективный плач, она молчала. Надеюсь, при некоторой общей стервозности в ней все же есть стержень. На тряпке я пустила окровавленные и плохо отстиранные простыни, которые были взяты мной в рюкзак после первой ночевки. Думаю, кровь мы уже не отстираем. А сейчас нужно беречь каждую нитку. Взять новые просто негде. Бик уже растопил нам плиту и собирался колоть дрова дальше. Но я отправила его за ворота, к ближайшему дереву. Нам обязательно понадобится метла. На полу полно сора. Да, его накидали 2000 лет назад. Но не спать же нам на битых черепках. Леди Дайну, как самую спокойную и самостоятельную, я отправил разбираться с птицей. Бедная живность уже ошалела в мешках. Поэтому я с крыльца показала ей направление на курятник, дала в помощь леди Лису и отправила вытряхивать птиц из мешков, кормить и поить. А Люции вручила тряпку и наказала хорошенько отмыть стол. Ее действия меня прямо порадовали. Она не спорила. Вышла из кухни, вернулась с 2 горстями песка и, высыпав их на стол, начала яростно тереть. Из нее точно будет толк. Сама я занялась продуктами. На сегодня нужно было придумать горячее блюдо, чай, что-то к чаю, обязательно найти ящик со свечами, хотя бы один. Желательно еще найти полотенце. Мужчины не откажутся от горячей воды. Надо сказать, что мне везло, как заговоренный. На меня не обрушился ни один из штабелей с ящиками консервов. Свечи сами попали мне под ноги, и я просто споткнулась о коробку с ними. Мешок с сухофруктами, уж не знаю чей, лежал прямо в проходе. Дольше всего я искала жир, хоть какой, хоть топлёное масло, которое вообще не имеет срока годности. Оно из тех продуктов, что называют вечными. Хоть растительное, где-то же оно есть. Нашла только ящик с закатанными банками и соленым салом. Ну, не смертельно. Вытоплю немного жира и плевать, что будет солоноватый. Распотрошила 2 НЗ-пакета. Они все были стандартные и упакованы лично мной. В дороге, слава богу, они нам не понадобились. Из каждого я извлекла по пакету гречневой крупы. По 2 плитки шоколада, чай и маленький котелок. Такой, чтобы приготовить на 1, максимум 2 человек и поесть прямо из него. Большая кастрюля с водой на плите уже кипела. В одном котелке я запарила промытые сухофрукты, во втором залила сушеные грибы. Не было сковородки, чтобы пожарить их потом, но плита была старинная. Сверху вынимались круги, так что котелок можно было поставить на огонь. Справлюсь. Муку найти было легче всего, потому я сразу после занялась тестом. Стол Люции очистила отлично, он стал заметно светлее. Правда, на каменном полу растеклись лужи, но это можно отмыть потом. Ей я вручила метлу, которую наломал лорд Биг, а его отправила к колодцу за водой и подумать, где можно привязать веревку для сушки белья. Люции достались еще противни из духовки. Отличная, кстати, плита. И противней там аж три штуки. Большие, с высокими бортиками. Грязные, да. Но песка на улице достаточно. К приходу дам я уже поставила в разогретую духовку два наливных пирога. Первый с сухофруктами, помазанными медом, второй — с грибами и мясом. Ну, не настоящим мясом, а тушенкой. Но и это совсем неплохо. Эх, еще бы лучку жареного. Ладно, не стоит мечтать о несбыточном. Искать сейчас в залежах лук — умаешься. А наливное тесто на обычной соде — спасение во многих ситуациях. Такие пироги можно даже на сковородке жарить. И яйца не обязательно. Свое тесто я сдобрила небольшим количеством жира и большим шкварок от сала. Думаю, при таких нагрузках заботиться о диете нам придется еще очень нескоро. Вернулись девушки из курятника. Я позвала подуставшую Люцию, и мы отправились в ванную. И там я очень-очень разозлилась.